Слава нашему Господу! Доброе утро! Шаббат шалом всем! Сегодня мы поговорим о голубях и во внимание возьмем одного голубя, но в древнем мире вообще голуби – это был символ послания всегда. То есть голуби – это те птицы, при помощи которых передавали какие-то новости – письма, обменивались информацией. Не было другого способа, и это было наиболее быстрое, как бы, способ передать послание, так скажем. Писание говорит, что мы тоже должны быть как голуби, так или нет? Простыми, то есть доступными для прочтения вот этого послания миром, в которое нас посылает Господь, как голубей. Давайте мы откроем книгу Голубя и почитаем из нее немножко. Книга Голубя, да, пророка Ионы. Книга пророка Ионы. Ну, книгу он один написал, голубей. Я тоже надеюсь, что много. Это человек, который был удивительной натуры, удивительного характера, редкий представитель своего народа, очень-очень смелый, очень самоотверженный. Человек, который готов был пожертвовать своей жизнью ради благополучия своего народа. Именно такое сердце выбрал Бог, чтобы он мог донести его послание врагам еврейского народа. Он был довольно упрямым человеком. Иногда мы думаем, что... Так, на чем мы остановились? На упрямстве. Мы говорили о том, что отрицательные свойства характера мы всегда рассматриваем как что-то плохое. Педавар шлили. Но мы говорили о том, что всегда это можно обратить в положительные вещи. Так или нет? Хорошо. И было слово Господне к Ионе, сыну Амафиину. «Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня. И встал Иона, чтобы бежать в Фарсис от лица Господня, и пришел в Иопию, нашел корабль, отправлявшийся в Фарсис, отдал плату за провоз и взошел, вошел в него, чтобы плыть с ними в Фарсис от лица Господа». Аминь. Я не буду всю книгу подряд читать, потому что я уверен, что большая часть читала эту книгу и знают, о чем там идет речь. Я хочу все-таки обратиться к ивриту, потому что в первом стихе есть очень важное вообще послание информационное, которое дает характеристику этого человека, Ионы. «Я дварадунай эльюна бен амитай леймуркум лех Ленинве, Ира Гдула, Вейкра, Элея, Киальта, Ратам, Лефанай. Векам Юна Левруах, Тарсис, Таршиша, Мелифне Адунай. И так далее. Я рад Яфо. Яфо мы знаем, где это, да? Это рядом с Тель-Авивом. Сегодня это уже часть Тель-Авива, а раньше это было порт, как и сегодня. Все вот эти места, они были портовыми зонами. Кстати, в Акко точно так же порт. Акко, ну, как минимум 4500 лет этому городу, то есть очень древний, один из древнейших городов на Земле. Так же, как Мегидо. Мегидо вообще считается 7000 лет, то есть буквально вот с основания мира, если брать по Писанию основания. Поэтому Яфо точно так же, это было место, откуда можно было уехать в обратную сторону а той, в которую направил этого голубя Господь. В русском языке написано «сыну Амафиину», да? В иврите написано «бен Амитай». Слово «Амитай», если убрать всего одну огласовку, это будет «бен Амити», истинный сын своего народа. Настоящий сын, реальный. Вы если сегодня возьмете современный период, да, будет реальный сын своего народа. В этом характеристика самого Ионы. Слово как бы, ну, однозначно, его можно еще прочитать как правда, да, эмет. Поэтому истинный бен Амитай, это бен Амити. Истинный сын своего народа. В чем была проблема? Город Ниневия тоже был основан практически сразу после потопа. И еврейские источники говорят, что заложил как бы основание для этого города еще Немрод. И в книге Бытие 10 глава, если вы прочтете, вы найдете, что Ашур, который вышел из этой земли Синарской, построил уже Ниневию. То есть, речь идет о том, что в Писании есть населенные пункты и есть места, обнесенные стеной городской. Ашур как бы создал или сделал в этом месте уже цивилизованный город. И я довольно долго рылся в разных источниках. По Писанию, конечно, четко написано, что построил его Ашур. Еще раз подчеркну, ученые-историки говорят, библеистики, что заложил основание для этого места или для этого города еще Немрод. Ниневия в этот период делала постоянные набеги на Израиль. Убивали людей, женщин, детей, грабили. То есть это было системное такое вот нападение, постоянные набеги со стороны Ниневии. То есть люди жили войнами. В древнем мире это, в принципе, было распространенное явление. И на тот период Ниневия – это были злейшие враги Израиля. Это были люди, которые просто их… Знаете, только слово звучало «Нинве», это уже было полное отторжение, вот реакция. И Бог говорит Ионе: встань, иди и проповедуй, здесь написано, да, и проповедуй в нем. Здесь написано в иврите, как бы, воззови к ним. С обличением, видимо. Понятно, что с проповедью перевод довольно корректный в данном случае, но вот имя его отца, оно дает характеристику этого человека. Почему Иона пошел в обратную сторону? Город Таршиш, до сих пор никто не знает вообще, где он находился и где он мог бы быть. То есть, одни считают, что это южное побережье Испании, ближе к Гибралтарскому проливу. Другие считают, что это одно из побережий Средиземного моря. Некоторые считают, что Таршиш находилась где-то вот с южной стороны Турции, в 130 километров от Александрии. На северо-запад от Александрии, вот в сторону Турции. То есть, как минимум, три дают таких вот привязки. Никто не знает, где точно. На самом деле для нас это не имеет принципиального значения, потому что все эти места находятся в противоположную сторону от того места, куда был послан Иона. Господь его послал конкретно на восток, потому что город Ниневия находится на восток от Израиля. Любое побережье Средиземного моря, кроме нашего, оно находится на западе. Мы все знаем, что море садится Средиземного моря. То есть на любое место, куда бы вы ни поехали, вы поедете в обратную сторону. Почему Иона решил это сделать? Знаете, когда Моше не хотел как бы проповедовать, он просил Господа, можно я не буду? Но не получал как бы на это разрешение, все равно говорил. Еремия точно так же не хотел, он не хотел проповедовать. Я молод, я как бы, я не подхожу вообще для этого. Бог говорит, пойдешь и будешь говорить. Он пошел и говорил. Иона просто взял и сделал так, как сам решил. Понимаете разницу? Он даже не пытался договориться с Богом. Почему? Разве пророк не знал, что Бог его за это может наказать, лишить жизни? Знал. И пошел на это умышленно. Потому что Иона считал, что если он не попадет в Ниневию и не будет там говорить слово, которое дал ему Бог, ниневитяне не смогут покаяться. И тогда Бог совершит над ними суд. И он решил себя одного принести в жертву, чтобы весь народ жил спокойно теперь. Я вам скажу, это очень патриотичное сердце. Это очень смелый человек. Причем он двигался, я бы сказал, вот до упора, до конца, в своих намерениях. Я знаю, что некоторые люди думают, что он был трусом. Это глубочайшая ошибка. Такого смелого человека, как он, сегодня очень трудно было бы найти. Он готов был отдать свою жизнь ради своего народа. И он это сделал. Когда сели на корабль, Бог воздвиг сильную бурю, так что они не могли выгрести даже. Выбрасывали все из корабля для того, чтобы облегчить как-то судно. Бросили жребий. Выпал жребий на Иону. Он спустился, лег спать. Крепкие нервы, правда, у человека. Многие из нас не смогли бы уснуть в такой ситуации. Думали бы, переживали. Настоящий пророк. Пошел, лег спать и уснул. Написано «нердам» на иврите. Реально уснул. Пришли, разбудили, говорят, ты кто, из какого народа? Первое, что говорит Иона, я еврей. И я чту Бога, сотворившего небо и землю. В нас должна быть правильная самоидентификация. Мы должны знать, кто мы. Попробуйте когда-нибудь в кругу просто своих знакомых спросить, кто ты. Вам человек скажет, я врач. Кто-то скажет, я художник. Кто-то скажет, я отец большой семьи. Мало кто начнет свою собственную самоидентификацию с принадлежности к своему народу. Все это как бы собирается и дает нам портрет Ионы. О чем он думал в первую очередь? О том, что он еврей. О том, что он сын, истинный сын, я бы сказал, своего народа. И когда его спросили, а что нам делать? Он говорит, бросьте меня в воду. Бросьте меня в море, и море для вас утихнет. Он конкретно пожертвовал собой. Еще раз я хочу подчеркнуть эту важную мысль. Он знал, как действует Бог. И он был уверен, что если он утонет, никто не будет проповедовать Ниневии. Сроки были уже поставлены, ограничены. Он говорит, в течение 40 дней город будет разрушен. Пешком идти в Ниневию, я думаю, это заняло бы около 2 месяцев. Это довольно далеко. Исходя из самой книги, мы коснемся этого момента. Он делал 3 дня, он ходил по этому городу, да, пока его весь не обошел и не сказал то, что хотел сказать. В древнем мире передвигались пешком, переходы делались в первой половине дня, пока не жарко. Поэтому человек, я думаю, ну максимум 20 километров, 25 это если уже там выкладываться. А в принципе, вот 15-20 километров – это обычный дневной путь. Можете посмотреть для дневных переходов. Поэтому расстояние от Израиля до Ниневии – это несколько месяцев пути. И он оттуда попал уже через 3 дня. Еврейские источники говорят, что рыба, которая проглотила Иону, в русской версии это кит. Есть разные объяснения, я не буду сейчас комментировать. На мой взгляд, нужно было бы перевести правильно, потому что, во-первых, в Средиземном море кит – это очень редкое явление. Лично я знаю такой случай, когда я работал в Хайфском порту, вместе с турецким танкером туда зашел кит, небольшой, где-то 8 метров он был. Такой подросточек. Он думал, видимо, думал, что это мама. Потому что 3 дня стоял танкер на разгрузке. Вот, это надо было видеть. Его там, знаете, пытаются выманить, ездят на лодках. Вот эта партия зеленых. Ну, пока танкер не разгрузился и не ушел, и он ушел вместе с ним. Я просто хочу сказать, что это действительно очень редкое явление. Танах однозначно говорит, что это была рыба. Так вот, еврейские источники говорят, что эта рыба была приготовлена для Ионы от сотворения мира. Я понимаю, что для кого-то эта информация нулевая. Ну ладно, там, может да, а может нет, да? Но ведь Сын Божий тоже был приготовлен от создания мира на заклание. И почему-то Иешуа сравнивает себя именно с Ионой. Я вам покажу параллели, они очень интересные. Иону бросают в воду, и его съедает эта рыба, проглатывает целиком, вот живого, как есть. И он начинает молиться. Интересно то, что в 16 стихе 1 главы написано: Вейронашим ир агдула, эт юдгей вавгей, вейзвиху зевах ле юдгей вавгей, веядру недарим. В русской версии написано, что они устрашились Господа великим страхом и принесли Господу жертвы и дали обеты. Читая перевод, мы могли бы подумать, что, возможно, эти язычники принесли жертвы своим богам, Господу. Ну, мало ли, кто кого называет Господом, так или нет? Иврит четко показывает, что они принесли жертву Создателю мира. О чем это говорит? Проповедь Евангелия еще впереди. До нее еще много лет, на самом деле. И книга пророка Ионы описывает первый случай массового покаяния язычников. И те люди, которые были на корабле, они были первой ласточкой. Знаете, это очень напоминает книгу «Деяния апостолов». Когда в праздник Шавуот прозелиты пришли в Иерусалим, и на них сошел Святой Дух, и они потом разнесли эту благую весть по своим территориям, откуда они пришли. Иона, который как человек не любит своих врагов, я бы сказал, ненавидит, готов умереть, но только бы им не говорить ничего, от чего они могли бы покаяться. Когда он заходит на корабль, видно, что Бог все время с ним, то есть там действует Бог. Он же не проповедовал ничего, правда, вот этим язычникам? Давайте вспомним Иерихон, когда закрылись в Иерихоне жители. И туда пришло 2 соглядатая. Что сказала Раав? Она говорит: о вашем Боге знают все. Боятся люди, закрылись, сидят тихо, как мыши на стенах, ждут, что дальше будет. Язычники знали, кто такой Юдхей Малхей, тот такой Бог Израиля. И когда они увидели, что Пророк этого Бога говорит, бросьте меня в воду, крови на вас не будет. Но для вас море утихнет. Как только они его бросили в воду, рыба его съела, море утихло. И они испугались. Они сказали, вот это да. Посмотри, как он действует. Не надо даже ждать. Вот сразу, да, пошло вот это действие Бога в их жизни. И они, написано, принесли жертвы. Это значит, они исповедовали этого Бога. И написано, и дали обеты. Обеты давали вот в таких ситуациях язычники, чтобы поклоняться этому Богу, чтобы служить Ему. Точно так же сделал Нейман. Он даже с собой повез землю, чтобы себе сделать там место, как жертвенник, да, как молитвенное место, если хотите, на котором бы он сидел и молился Богу Израиля. Один кубометр земли он увез отсюда. Два ишака. Бог может использовать нас, даже если мы не знаем, что сказать, как сказать, что правильно. Важно, чтобы мы знали, что нам делать. И здесь ключевым как бы явлением или ключевым моментом является самопожертвование человека, вот Ионы. Понятно, что сегодня нам не нужно бросаться в воду или просить кого-то, чтобы нас взяли и бросили в море. Речь идет о том, что человек должен быть готов на многое ради того, чтобы спасся его народ. Примеры, кроме Ионы. Что говорил рабби Шауль, вспомните, что говорил апостол Павел? Он говорил, я готов был навечно отлучен от Христа, только бы евреи спаслись. Вот точно такое же сердце, как у Ионы. Насколько люди за свой народ переживали. А это народ Божий, это народ избранный. Когда Иона пришел, рыба его туда выплюнула прямо на берег. Да? Если вы посмотрите карту, возьмите дома, откройте, посмотрите. Рыба должна была проплыть все Средиземное море, выйти в океан, в открытый, да? Зайти через Персидский залив, подняться вверх по реке Хидекель, потому что именно на этой реке стоял город Ниневия. У них ворота прямо были в воде. Это была неприступная крепость. Это, знаете, как когда шутили так всегда, когда кто-то едет на такси или там подвозят кого-то, говорит номер дома, да, и в шутку еще номер квартиры, типа вот на самый верх завези машиной. Вот Иону привезли, рыба это привезла прямо, ходить пешком даже не надо, прямо к воротам города, и она его выплюнула. Воистину написано, что любящим Бога и призванным по Его изволению все содействует ко благу. Я не скажу, что доехал с комфортом, но добрался намного быстрее, чем шел бы пешком по пустыням вот этим, там же пустыня Аравийская. На третий день он начал молиться внутри этой рыбы. Представляете, какой упрямый, да? 2 часа, там 3 часа прошло, я не знаю. Я, наверное, раньше, там через 5 минут уже. А он там несколько дней сидит в этой рыбе и не начинает молиться. А Бог наперед все знает, рыба плывет в нужном направлении. Он-то в рыбе там не видит ничего. В темноте сидит, да? И вот просто хочу вам показать стих. Это 2 глава, 4 стих, посмотрите. Это молитва. «И помолился Иона Господу Богу своему из чрева рыбы и сказал, Господу возвал я в скорби моей, Он услышал меня из чрева, преисподней я возопил, и ты услышал голос мой. Ты вверг меня в глубину, в сердце моря, и потоки окружили меня, все воды твои, волны твои проходили надо мной». Сердце моря. Если вы откроете 12 главу Евангелия от Матфея, 40 стих, когда просят у Иешуа знамения, он говорит, не даст вам знамения, кроме знамения Ионы. Давайте мы откроем это место. Книжники и фарисеи сказали, учитель, хотелось бы нам видеть от тебя знамение. Он говорит им, род лукавый, прелюбодейный, ищет знамения, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо, как Иона был во чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи. Сердце моря, сердце земли. Я сейчас не буду затрагивать этот раздел, но здесь есть объяснение по тексту послания Петра, там, где говорится о духах, заключенных в темницу. Здесь, там же говорится о том, что как бы из темницы он выведет. Находиться в сердце земли и в сердце моря, это не значит, что быть мертвым. Хотя для всего мира, ну вот для этих корабельщиков, ну бросили в воду человека, что он? Он для них умер, так или нет? Умер, все, нет его, рыба уплыла, они же даже не знают, что там с ним. И Писание не говорит, что они получили какую-то информацию дополнительную. Точно так же Иешуа, когда был в сердце земли, он для всех умер, он был мертвым. Но в третий день он воскрес. И Иона был 3 дня и 3 ночи написано в рыбе в этой, в чреве кита. Точно так же Иешуа был 3 дня и 3 ночи в чреве земли. Полностью совпадают вот эти параллели. Подробнее сегодня мы об этом не будем говорить. Но посмотрите, как похожа схема сама по себе. Потому что речь идет о том, что должно быть донесено Евангелие или благая весть, бесура туба, чтобы люди могли как-то исправить свою жизнь. Когда Иона туда пришел, мы видим, что Бог, если что-то задумал, он все доводит до конца. Да? То есть человек не может помешать Богу исполнить его волю. В данном случае Иона был единственный, кто мог это сделать. Сделать так, как это нужно было Создателю. Если бы это был другой случай, а таких случаев было много на самом деле в Писании, да, Бог найдет обязательно того, кто пойдет. В Исаии было обращение, кто пойдет для нас? Он говорит, вот я, меня пошлите, я готов, я пойду. Это сердце готово идти что-то делать. Причем человек не спрашивает, а какие там условия будут? А зарплаты хватит или нет? А будет вообще она? То есть никто никогда с Богом не договаривается наперед. Или идет, или не идет. Писание однозначно говорит, да, что никто не служит на своем обеспечении в армии. То есть тебя берут на довольствие, тебя одевают, обувают, вооружают, обучают, кормят, есть где жить. Все остальное, все, что требуется от тебя, это защищать интересы государства. То же самое, верующий человек, он должен защищать интересы государства неба, небесного Иерусалима. И он не может как бы для себя выбивать какие-то условия. В случае с Ионой это вообще как бы на настоящий голубь, потому что послание все равно было донесено. И результат был именно такой, которого хотел Бог. Когда дети Божьи противятся воле Бога, в нашей жизни появляются трудности. Воздвигает он шторм на море. Для того, чтобы ты все равно пошел и сделал это. Не детям, то есть не своим. Он попускает до конца делать все, что хотят люди. Давайте посмотрим, как проповедовал Иона. Третья глава. «И было слово Господне к Ионе вторично». Бог говорит один раз, Бог говорит два раза. А иногда Бог говорит один раз, а человек два раза слышит это. Знаете вы это, да? В Писании. Не слышу. Да. «Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в ней, что я повелел тебе». Встал Иона и пошел в Ниневию по слову Господню. Вот с этого момента он послушен, но его послушание носит характер, ладно, пойду сделаю. Он все равно как бы хочет увидеть разрушение этого города. Начал Иона ходить по городу, сколько можно пройти в один день, и проповедовал, говоря, еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена. Смотрите, в чем заключалась проповедь. Еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена. Все. Вопрос, а почему эта проповедь достигла сердец ниневитян? Ну, потому что каждый человек о себе все знает, это раз. Второе, все-таки Бог действовал духом своим на эту местность, вот на этих людей. И поверили ниневитяне Богу. Смотрите, Иона говорит... А они поверили Богу, что это произойдет. Может быть, внешний вид Ионы. Написано, трава у него на голове морская. Там, не знаю, желудочный сок, может, где-то какие-то там остались у него. Знаете, а может, и ссадины были, когда через жабры проходил, через вот эти глоточные зубы у рыбы. Трудно сказать. Но я не думаю, что он выглядел, как майская роза. Там причесанный такой с макияжем, знаете, в костюмчике. Ну, рыба его отрыгнула. И он прямиком пошел говорить проповедь. Как может выглядеть вообще человек? Вот, а как от него пахнет? Понимаете, да? Наверное, глаза сумасшедшие. Орет не своим голосом. Пророки всегда так выглядят на самом деле. Ну, вспомните Павла, когда его побили камнями, вынесли на свалку, выбросили. Его ученики нашли. Он пришел в себя и опять пошел проповедовать. С гематомами, с синяками. То есть люди вообще не заботились в плане его, да, а как я выгляжу. Это не значит, что нам нужно приходить в собрание неопрятными. Это значит, что физические недостатки или еще какие-то не могут помешать нам проповедовать в больнице, если ты туда попал, ну, допустим. В места, которые нам кажутся не совсем подходящими, как бы для этого. То, как выглядел Иона, я не думаю, что это располагало людей, там, это пугало скорее, чем располагало к себе. Ниневитяне объявили пост, оделись во вретище. Дошло слово до царя Ниневии. Когда он увидел реакцию своих людей, он сделал то же самое. Я абсолютно уверен, что в этом было действие Бога. Иона, он действительно голубь. Понимаете? Очень прямолинейный человек. Настолько простой, уже дальше некуда. Никаких тебе там подтекстов, никакой интриги. Идет вот как идет. Не пойду, убейте, не пойду. Пойдешь. Ладно, пойду. Пошел. Это коротко, да, вот так. Здесь написано, что они покрыли вретищем себя, скот, вопияли к Богу, не ели, не пили. Если царь увидел реакцию людей и народа, я думаю, Иона тоже видел эту реакцию. То есть он видел, как реагирует на его слова. Еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена. Этот человек идет по городу и кричит одну фразу. Еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена. В комментариях вот написано, что периметр стен Ниневии был 12 километров. Слово «периметр» подразумевает под собой либо квадратную, либо прямоугольную форму. В принципе, это вполне понятно, что не под линейку, да, но стены не были круглыми, потому что город находился вдоль реки, как я сказал. Он прямо на реке стоял. Многие города так стоят по обе стороны. То есть городская стена, она создавала некий прямоугольник. И если представить себе, что 12 километров по одной стороне, то это как минимум будет 48 километров вокруг. Да? Понятно, да? То есть толкование говорит, что он ходил внутри города, но, скорее всего, имеется в виду, чтобы обойти вокруг этот город. Не пройти его вот так и вот так, понимаете? А обойти этот город. То есть, если ходить по периметру, если бы он был круглый или примерно круглый, то составляла бы длина окружности 37, почти 38 километров. Поэтому вполне совпадает все, что 3 дня ему понадобилось для того, чтобы обойти этот город и провозгласить слово Господа. Есть еще очень интересный элемент здесь. В 3 главе, в 5 стихе, написано, что поверили люди Ниневии. Да? Смотрите, как в иврите написано. «Веямину анашей Ниневе беэлогим, векруцом, вельбешусаким, мигдолам, веад танам». Написано «поверили беэлогим». Знаете, что интересно? Что Торгум Йонатана, вот это место, говорит, что они поверили в Мимра. В Мимра. Нет, Йонатана. Да. Онкилос перевел только Тору, Пятикнижие Моисея. Поэтому Торгум Онкилоса – это Пятикнижие, это Тора. Торгум Йонатана, он охватывает Танах. Поэтому они очень часто пишут одинаково, но речь в том, что это, да, перевод на арамейский язык. И слово «меймра» – это в книге, допустим, «Бытие», 15 глава, 6 стих, там, где пишется про Авраама, да, что… Давайте я прочту это место. Нет, это не 15 глава, секунду. Да, 15 глава, 6 стих. Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. Это когда Бог заключал завет с Авраамом. Так вот, в данном случае, да, вчера я проверил Торгум Онкилоса. В этом месте пишется «меимра». Он поверил «мемра». «Мемра», мы об этом уже говорили, одно из имен Мессии. Именно в иудейской литературе. Другими словами, я понимаю, что немножко сложная схема, да, получается, но как бы там ни было, это связано с проповедью Евангелия, со спасением. И вот эти торгумы, и вот эти маленькие как бы фрагменты, как, знаете, сигнальчики такие для нас, что речь идет о том, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Вот о чем речь. И то, что я вам говорю, это в иудейских толкованиях я нашел, что Торгум Йонатана говорит, что в этом месте, в книге Ионы, переведено туда, бы поверили в Мемра. Действие Ионы. У нас сегодня, знаете, такой вот обзорный, обзорная такая проповедь по книге Ионы. Ну, в принципе, я думаю, что это наиболее доступный формат для того, чтобы в формате одной проповеди поговорить о целой книге и увидеть общую картину, что там происходило. И молился он Господу и сказал: «О, Господи, не это ли я говорил, когда еще был в стране моей?» Да? Но мы не видим, чтобы он это говорил. То есть это было в его сердце, это было в его мыслях. А что он говорил? Они покаются, ты их пожалеешь, и враги будут жить дальше. Вот что он говорил. Это то, чего он хотел избежать ценой даже своей жизни. «Я знал, что ты Бог благой, милосердный, долготерпеливый, многомилостивый, и сожалеешь о бедствии. И ныне, Господи, возьми душу мою от меня, ибо лучше мне умереть, нежели жить». Он продолжает все равно говорить: «Ты убей меня, но я не хочу видеть, что с ними все в порядке, с этими ниневитянами». Вот до конца он движется в этом, даже исполнив повеление Бога. И сказал Господь: «Неужели это тебя так сильно огорчило?» Иона ничего не отвечает Богу, обратите внимание. «И вышел Иона из города и сел с восточной стороны, и сделал там себе кущу, сел под нею в тени, чтобы увидеть, что будет с городом. Отошел подальше, чтобы не задело. Ну, мало ли, там камень полетит или... Он же не знает, как он это будет делать. Может быть, как Содом и Гоморра. Пойдет дождь серный там и огненный. Отошел, сел с восточной стороны. А дальше написано, что восточный ветер был. Он даже сел с правильной стороны, чтобы дымом на него не дуло. Пыль вот эта, чтобы на него не шла. Сделал себе схах, кущу, сука, буквально. Значит, чего можно было сделать? Ветки какие-то сухие, такой шалашик себе соорудил. И иудейские толкования объясняют, почему Бог произрастил вот это растение. На иврите оно называется кикайон. На русском языке это растение клевещина. Ничего общего с клеветой не имеет, но я так, на всякий случай. Да? Клевещина. В семенах этого растения от 48 до 55% касторового масла. То есть из него добывают касторовое масло. И очень-очень высокий процент именно вот в семенах этого растения. Это семейство молочайных, клевещина. В иврите это кикайон. Значит, Бог увидел, что ту кучу, которую сделал Иона, она высохла и уже не давала тени. То есть плохо ему было. Он взял и вырастил над ним растение, чтобы нормальная тень у него была там. Позаботился о нем. Интересно, вот 7 стих. «И устроил Бог так, что на другой день при появлении зари червь подточил растение, и оно засохло». Мы всегда привыкли устраивать свою жизнь удобно, правда? Ты можешь устроить это? А как устроиться на работу? Обычно устраивают для нас какие-то условия люди, которые имеют на это власть определенную, знакомства какие-то. Так или нет? Устроиться. Хорошо устроился. Вот Бог устроил так, чтобы было все равно неудобно Ионе. Все вот это как бы подвигает Иону к размышлениям. Бог работает с ним. Бог видит это сердце, насколько он любит свой народ. А разве Бог не любит свой народ? Тоже любит. Но здесь очень мощное послание в этой книге для всего мира. Бог любит не только свой избранный народ, который он избрал. Он любит и тех, кто является даже врагами евреев. И дает им спасение. И знаете, что самое парадоксальное? Этим людям служат евреи. Потому что именно через этот народ распространилась благая весть по всей планете. Потому что именно этот народ сохранил и донес Тору, законы Бога до других народов. В Новом Завете, конечно, написано, что от одной крови Бог сотворил весь род человеческий. И Бог желает, чтобы все пришли к покаянию, чтобы никто не погиб, чтобы все могли спастись. Бог учит через это нас, что есть более высокие цели, чем мелочное вот это вот противостояние. Оно на самом деле не такое мелочное, не настолько маленькое, потому что, согласитесь, когда совершается набег, и у тебя убивают детей, грабят, кушать нечего, как дальше жить, непонятно. Это не мелочь. Но по сравнению с общим замыслом Бога, Бог хочет исправить этих людей, переделать. Почему? Одно дело все время воевать и убивать друг друга, а другое дело покаялись и больше не нападают. Что лучше? Второе. Точно такой же случай в книге «Царств» есть, когда Елисей молится, и сирийская армия ослепла. Третья книга, если я не ошибаюсь. И они приходят в Шумрон, и царь говорит, не побить ли нам, не убить ли нам этих всех? И Элиша ему говорит, разве ты в плен этих людей взял? Армией своей, луком, силою, накроем пир. В иврите написано пир. Там не просто им дали, знаете, хлеб и воду, как пленным. Им накрыли пир. Накормили. И там написано, больше эти люди войной не приходили в Израиль. А следующая глава начинается с того, что новых людей набрали там же и пошли опять на войну против Израиля. Но факт тот, что те, кто попали в эту ситуацию, не хотят больше воевать. Поэтому принцип «возлюби врагов своих», он уже в Танахе работает. Здесь, в книге Ионы, когда Бог учит это Иону, этому учит Иону. И в третьей книге «Царств», четвертая книга «Царств», спасибо. Четвертая книга «Царств». Когда Елисей говорит царю, чтобы он не делал зла, не делал этим людям ничего плохого. Да, они пришли с намерениями воевать, но Бог сделал так, что не пришлось им воевать. И хорошо, все живые домой вернулись, а их там жены ждут, понимаете, матери ждут. Разве это плохо? Еще и поели, и на дорогу дали. Восьмой стих. Когда взошло солнце, Бог навел знойный ветер, восточный. Солнце стало палить голову Ионы, так что он изнемог и просил себе смерти. И сказал, лучше мне умереть, нежели жить. Понимаете, он все время хочет умереть, Иона. Но время не пришло. В книге это не написано, но Бог хотел, чтобы он увидел, как изменятся эти люди. Ничто не меняет лучше людей, чем проповедь Евангелия, чем действие Бога. Понимаете? Это самый надежный способ. Почему нам предписано молиться за врагов? Вот Ишуа говорит. И мы молимся. Вы представляете, как будет классно, если все арабские страны, которые враждуют с Израилем, уверуют в Ишуа, и перестанут просто это делать, потому что уверовали. А мы такие свидетельства знаем и слышим. Их нет в интернете, их там и не будет. Потому что те конференции, на которых мы бываем или знаем, люди из ИГЛ, из Хамаса, не просто перестают воевать, а они помогают Израилю. Но они не хотят, чтобы знали их в лицо, или как-то повредили их семье, отомстили и так далее. Но эти люди есть сегодня, реально. Почему они перестали воевать против Израиля? Просто потому, что уверовали в Иешуа. Представляете себе, сила какая? Более того, стали помогать Израилю, понимая, что это первенец, что это народ Божий. То есть человек исцеляется даже от вредной идеологии. Я абсолютно уверен, что благая весть способна исцелить людей от коммунистической заразы, от фашистской заразы, от любой идеологии, которая направлена на то, чтобы поднять выше какой-то класс, а другой опустить, какой-то народ. Но в Писании определены Богом его приоритеты. И тогда Господь, он говорит вот последние вот эти слова, которые в книге звучат, да? Он ему говорит: ты сожалеешь о растении, которое ты не трудился, не растил, не поливал. В одну ночь оно выросло, и в одну ночь пропало. И ты так сокрушаешь. Это просто растение. И он говорит: мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором более 120 тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой. Множество скота. Люди, не умеющие отличить правой руки от левой, это дети. Маленькие дети, там до 3 лет, наверное. То есть довольно большой город был. Возлюбленные, братья и сестры, давайте станем голубями нашего Господа. Давайте просто возьмем для себя из этой книги ценный урок. Иметь вот такое сердце, как у Ионы. Преданное, самоотверженное. Ради своих братьев, ради своего народа. На нас действительно Бог возложил. Может быть, кто-то до конца не осознает этот вес, эту величину. Но на нас Бог возложил проповедь Евангелия в Израиле, евреям, здесь, в этой стране. Знаете, сколько людей мечтают об этом, но не могут этого сделать? Просто потому, что не могут здесь жить. А нам это выпало, честь. Вот это благословение, это награда, если хотите. Жребий прекрасный вот этот. Давайте помнить просто об этом и не переживать в каких-то земных вопросах. Говорить и действительно проповедовать людям, вот приводить людей к покаянию, приводить людей к Богу, показать им преимущество жизни верующего человека. Я имею в виду не этот век даже, а век грядущий, когда, хотя, безусловно, очень важно нам и сегодня, чтобы наша жизнь была устроена Богом, но Он так и поступает с нами, Он так и делает. Поэтому пусть Бог благословит нас всех. Голуби мои дорогие, давайте говорить другим людям о спасении. Аминь. Сейчас, да, мы помолимся, и после кадиша мы сделаем причастие. Небесный Отец, мы благодарим Тебя и славим за эту книгу, за нашего брата Иону. Спасибо, Господь, за его характер, за его дух смелый. Благослови нас тоже быть голубями Твоими, по милости Твоей. Молимся во имя Иешуа Мессии. Аминь. Shmei Rabban Be'alma Divrakirotei веявлих малхотей, бехаєхон, увеямейхон, увкаєдехол, бетисраэль, багала, увизманкарив, ве імру, амен. Єєш ме раба, ме ворах, леолам. О леолам ме, олмая, ін барах. Ідварах, веїштабах, відпар вітромам, веїт насе, веїт гадар, веїт але, веїт халел шмет коча брехум. Лела, мін кол бірхата, веширата, туж бехата, венехемата, дамиран, беальма, веимру, амен. Єєшлама, раба міншмая, векаїм. Алейно вегал, кол Ісраэль, веимру, амен. Осе шалом бимрома, Осе шалом алейно, веаль кол Ісраэль.